вместо заключения. Изменить судьбу. Для практикующей ведьмы Таро не только инструмент для прорицания. Вселенная состоит из энергии разного рода, которые складываются в волны. Ученые называют эти волны струнами. Энергетика арканов Таро совпадает с этими энергиями, отражая чувства, эмоции, ситуации и действия. С помощью них эти струны можно настраивать таким образом, чтобы зазвучала нужная мелодия. Изучив с помощью этой книги колоду Таро, научившись настраиваться на карты и читать их, ты можешь влиять на ситуацию, менять ее с помощью ритуального расклада. Ритуал настройки судьбы. Следует сделать один из раскладов Таро, соответствующий запросу. Запиши его подробное толкование на бумаге. Если прогноз положительный, тебя все устраивает. Ритуал проводить не обязательно. Но если при взгляде на карты возникает тревога и беспокойство, вмешайся в происходящее. Выбери из колоды те арканы, которые ты хотела бы видеть в раскладе. Те, которые отражают правильное развитие ситуации, олицетворяют твои цели и желания. Замени ими карты, предвещающие несчастье или неудачу. Посмотри на расклад. Теперь все хорошо? Или нужно еще что-то изменить? Заменяй карты до тех пор, пока все не будет складываться максимально удачно, и ты не увидишь нужную тебе картину будущего. Прочти ее последовательно, по шагам, наблюдая, как ситуация развивается и обстоятельства поворачиваются в благоприятную сторону. Постарайся прочувствовать каждый момент. Запомни свои эмоции и чувство удовлетворения. Самое важное здесь – твердая уверенность в том, что так будет правильно. В магии эту уверенность называют намерением. Следом чуть прикрой глаза и посмотри на карты рассеянным взглядом. Затем разогрей ладонь о ладонь и раскрой их над раскладом. Почувствуй, как из твоих рук в Таро льется энергия твоего намерения вместе с теплом от кожи. Ты напитываешь своей силой картину благополучного будущего. Заканчивай, когда почувствуешь, что этого достаточно. Проводить эту практику ты можешь каждый раз, когда почувствуешь необходимость. Конечно, изменения не случаются сразу, и не стоит ждать, что они произойдут сами собой. Не забывай действовать сообразно своим целям. И в один прекрасный день ты обнаружишь, что все, что изменило своим намерением, сбывается.